Глава 17. Часть 3. Я не знаю, что ему сказать. Сейчас совсем не уверена, что признаться в частичной амнезии будет правильно. Хотя, а чем я рискую? Пока внутренне мечусь от растерянности к отчаянию, горячие мужские ладони проезжаются по моим бокам, скользят под мышками и снова останавливаются прямо под грудью. Подушечками больших пальцев он легонько поглаживает ткань моей блузки, прилипшей к вспотевшему телу. Когда концентрируюсь не на страхе высоты, а на этих непрестанных движениях его рук, у меня, наконец, получается открыть глаза. И я не помню. На судорожном выдохе буквально выдавливаю из себя правду. Что? Практически ничего не помню из событий последних 3 лет своей жизни. Произношу едва слышно. И тут же встречаюсь с внимательным взглядом Бессонова в стеклянном отражении. Давлюсь вздохом, прикидывая расстояние до земли. Однако стараюсь говорить спокойно, и даже кажется, что у меня неплохо получается скрывать все бушующие эмоции. Свадьба. И все, что было после нее, только рваные фрагменты. Слишком короткие, чтобы иметь четкое представление о нашей с тобой совместной жизни. Видимо, мой мозг как-то заблокировал эти воспоминания, посчитав их нежелательными. Пожимаю плечами как можно более беспечно, хотя уже сейчас я чувствую себя деревенской дурой, продавшей единственную семейную корову за волшебные бобы. «Ну же, воспользуйся шансом», — произношу с невеселым смешком. «Соври, как мы с тобой любили друг друга». Бессонов молчит. Мы по-прежнему смотрим друг другу в глаза через отражение в стекле кабины. Если бы можно было съесть одним лишь взглядом, наверное, я бы уже была им проглочена. Минимум 1000 раз. Нет. Его короткий ответ звучит как неожиданное честное признание. Правда и наружу. Он отпускает меня, но берется за поручень по обеим сторонам от моего тела, оставляя меня в кольце своих рук. Сжимает хромированный парапет пальцами до побелевших костяшек, так, словно он сильно напряжен, буквально до предела. Спиной чувствую его частое сердцебиение. Понимаю, что нужно отстраниться, но у меня не получается. Бессонов лишь сильнее прижимается, таким образом предупреждая, чтобы я не двигалась. Делает это не агрессивно, даже бережно, но крепко. Странные ощущения, непривычные. Однако рядом с ним я ощущаю себя немного спокойнее. «Я не любил тебя», — произносит так, что мое сердце от чего-то пропускает удар. «А ты устала меня любить». «Почему?» «Я сделал все для этого». Он усмехается, словно над самим собой, на этот раз криво, приподняв один уголок губ. «Мне никогда не нравилось, как ты болела мной». И ты ошибаешься, если я не замечал твоего ко мне отношения. Да и сами обстоятельства нашей свадьбы могли вызвать лишь гнетущее отторжение. Наш брак был скорее эффективным. Мы жили каждый своей жизнью, оставаясь при этом вместе территориально. Сам не пойму, в какой момент все изменилось. «С этой аварии?» — отвечаю едва слышно. «Нет, раньше». Его тихий голос явно идет вразрез с накаленным эмоциональным состоянием. Хмурюсь. Несколько долгих секунд я смотрю в глаза лишь своему отражению, но при этом чувствую неотрывный взгляд Бессонова. Молчу. Считаю глупостью дискутировать на тему «право супругов налево в фиктивном браке». Он этой свободой воспользовался. А я? Моя память об этом пока упрямо молчит. Снова закрываю глаза, но уже не от паники на высоте. Это как раз под полным контролем рук Бессонова. А потому что испытываю сильнейшую усталость. Вся эта чёртова ситуация загоняет в тупик. Прислоняюсь лбом к холодному стеклу. Точки расставлены. Остается самая малость — побороть то щемящее чувство недосказанности, в каком, оказывается, имеется еще столько разных нюансов, которые очень сложно игнорировать. По возвращении, как обещал, я подпишу все необходимые документы. Его голос так тих, что мне кажется, будто кондиционеры самопроизвольно сминусовали градус, Стало холоднее. А вот дыхание напротив почти обжигает мою кожу. Горячее, неравнодушное. Когда я начинаю верить в то, что Бессонов больше не произнесет ни слова, он продолжает. «И тем не менее, я хочу узнать, что ты чувствуешь ко мне». «Конечно, я на это не поведусь. Ни за что». «Чувствую?» — переспрашиваю, напрягаясь. Эмоционально меня вовсю уже швыряет из стороны в сторону. «Лучше не ставь так вопрос. Ничего хорошего ты не услышишь». Уголки его губ чуть дергаются вверх, поражая неуместностью улыбки. Меня все это до крайности раздражает, а его, видимо, веселит. Поджимаю губы. Я совершенно не понимаю Игоря Бессонова. Но, видимо, это и к лучшему. Нам обоим совершенно точно следует держаться друг от друга подальше. Шумно выдыхаю максимально интересующий меня в этот момент вопрос. «Сколько осталось? Минут 5?» Чтобы сдвинуть в сторону манжету рубашки и посмотреть на часы, ему приходится сильнее прижать меня к своему телу. От всех этих вынужденных тактильных ощущений мне становится еще больше не по себе. Немногим больше 10. В этот момент он просто смотрит на меня, также через отражение, очень долго в глаза. Но будто бы не увидев там ответов, его потяжелевший взгляд скользит на мои губы. Где и остается? Нет. Нет, обойдемся без прощальных поцелуев. Здравый смысл твердит мне, что нужно срочно это прекращать. Остановиться и вернуться в свой, пусть тихий, но спокойный мирок. Привычный. Туда, где все давно распланировано. Где я точно знаю, что будет дальше, и уверена в каждом сделанном шаге. Вот только справедливости ради не могу не признать, что рядом с Бессоновым я понимаю, каково это — плавиться от ощущений. Мне кажется, что он не отпустит меня. Но как только кабина останавливается, Игорь делает шаг в сторону. «Отвезу тебя в отель». Произнося это, он протягивает свою ладонь в предложении помочь мне выйти. На короткий миг наши пальцы соприкасаются, но даже одного этого достаточно, чтобы мое дыхание прекратилось. И только отпустив его руку, у меня получается сделать нормальный вдох. Когда мы оба оказываемся на заднем пассажирском сиденье в машине, я, наконец, позволяю себе облегченно выдохнуть со словами. «Это все?» «Почти. Если ты помнишь, то у меня остались 2 минуты,